На планете Земля есть 12 волчат. Они ходят одни и глядят, и молчат. Одного я нашла у себя во дворе в октябре или нет, в ноябре. На ершистой макушке не таял снежок, на хрустальной рубашке не таял и грел. Он глядел хорошо и молчал хорошо, хорошо на меня он глядел. Осень летала, тяжелая птица, красные перушки, белый снежок. Будет ли небо над нами светиться? Будет ли нам хорошо? Может, ныне, когда закипала вода, я стояла на кухне, питалась водой. На дорожке волчаткам запела звезда, собрала их в кружок золотой. Что танцуют они у меня во дворе, и кружатся над ними 12 ветров, и светится дорожка к хорошей паре, и идет на планету добро. Есть и другие волчатки на свете, курят на лавочке, ходят сюда. Только над ними не кружится ветер, им не запела звезда. И когда я лежу за минуту до сна, и краснеет, как битва, планета моя, по ночному окошку стекает весна, и светится она по краям. И ночные врачи в голубых колпаках все плотнее сгущаются подле меня, а за ними волчатки глядят в облака, а за ними красно от огня.